Арзамас представляет курс Ляли Кандауровой «Шедевры классической музыки». Что в них такого особенного? Лекция 7. Шахерезада. Николай Римский-Корсаков. Это симфоническая сюита «Шахерезада», написанная Николаем Андреевичем Римским-Корсаковым. Слушая ее, да, в общем-то, слушаясь даже в само название «Шахерезада», подумайте, с какой стороны света ассоциируется у вас эта музыка? Угрюмый север, веселый юг, таинственный восток или вольный запад? Наверное, «Шахерезада» — это самая восточная музыка на свете. «Шахерезада» — это имя, персонаж из арабского средневекового сборника сказок «Тысяча и одна ночь». Он написан в форме, популярной для старинных сборников историй. Это мозаика из разных сказок, которые соединены воедино одной большой историей о жестоком персидском шахе по имени Шахрияр, который, считая всех женщин лживыми и неверными, повелел казнить на утро после свадебной ночи каждую из своих жен. Одна из них, хитрая и умная Шахерезада, решила спастись, рассказывая ему по ночам сказки, те самые, что вошли в сборник. И делала это в течение тысячи и одной ночи. Султан, чье любопытство было раздразнено ее изумительными историями, постоянно откладывал казнь, пока, наконец, не отменил ее вовсе. Ноты для симфонического оркестра, по которым дирижер управляет им, называются партитурой. Так вот, в партитуре Шахерезады Римского-Корсакова этот сюжет о Шахерезаде и Шахрияре был изложен. Также там фигурировали персонажи нескольких сказок, тех самых, что рассказывает Шахерезада своему мужу. При этом сам Николай Андреевич в своей книге «Хроника моей музыкальной жизни» пишет вот что. Программой, у которой я руководствовался в сочинении Шахерезады, были отдельные, не связанные друг с другом эпизоды и картины из «Тысячи и одной ночи», разбросанные по всем четырем частям сюиты. Обратите внимание на слово «разбросанные». То есть, выходит, никакого сквозного сюжета, никакой связанной истории своей музыкой он нам рассказывать не хотел. Первоначально перед каждой частью Шахерезады был программный заголовок, который отсылал нас к определенной истории из «Тысячи и одной ночи». Но этот заголовок призван был только чуть-чуть направить фантазию слушателя той дорогой, которая шла фантазия самого Римского-Корсакова, как он писал об этом. Мы попозже поговорим о тех персонажах, которые действуют в каждой из частей, и о тех историях, которые с ними связаны. Потому что куда более захватывающая история и куда менее очевидная для невнимательного слушателя, чем сказка про Шахрияра и его умницу-жену, связана здесь с тем, как Римский-Корсаков варьирует свои темы, как он работает со своим музыкальным материалом. Создавая на основе 2-3 маленьких мотивов 45-минутное полотно невероятной красоты. Вот, например, две яркие вступительные темы, которые, как правило, ассоциируются с двумя основными персонажами — Шахрияром и с его красавицей-женой. Давайте послушаем их. На протяжении симфонической сюиты они будут подвергаться постоянной разработке и варьированию, как если бы из маленького семечка Римский-Корсаков вырастил огромный разнообразный душистый сад. Это варьирование, с одной стороны, будет тематическим, то есть темы у него будут приобретать разные характеры, развиваясь. А с другой стороны, тембровая. Тембр — это звуковая краска, голос одного из инструментов в оркестре. Например, если даже одинаковую ноту, одинаковой протяженности мы сыграем на скрипке, трубе и кларнете, само звукокрасочное свойство, тембровая характеристика звука будет очень разной. Да Давайте поговорим о фигуре Николая Андреевича Римского-Корского, композитора, написавшего Шахерезаду. Он родился в древней, аристократической, ведущей свой род с XIV века семье, которая вообще никак не была связана с художественной деятельностью. Его дядя и старший брат были моряками. У старшего брата Николая Андреевича необычное имя – Воин, и он был на 22 года старше него. Этот удивительный человек был контр-адмиралом, географом, мореплавателем, исследователем Востока. Дядя Николая Андреевича, Николай Петрович, был вице-адмиралом, участником войны 12-го года, совершил кругосветное путешествие на шлюпе под названием «Предприятие», и в его честь даже назван атолл из 61 острова в Тихом океане. Римский-Корсаков и сам должен был стать моряком. Он учился в кадетском корпусе, затем служил на судне и даже обогнул на корабле земной шар, будучи молодым человеком. Но одновременно с этим он очень увлекался музыкой. Окончательное решение посвятить себя ей он принял довольно поздно. Он стал композитором, когда ему было уже 20 лет. А вскоре он стал педагогом Петербургской консерватории. Она открылась за 10 лет до этого, и новоиспеченный профессор почти не имел музыкальной подготовки. Как он сам говорил, был немногим грамотнее собственных студентов. В результате фантастического своего старания и таланта он стал одним из главных педагогов музыкальной истории России и блестяще образованным теоретиком музыки. Римский-Корсаков написал учебник оркестровки, которым восхищаются и поныне. Оркестровка — это способность использовать разные голоса оркестра как изумительную палитру, которая создает блистающее звуковыми красками панно. В «Шахерезаде», да и в любой своей симфонической музыке, Римский-Корсаков пользуется инструментами оркестра как художник красками или даже как стратег военными кораблями при морском сражении, очень практично преследуя определенные цели, достигая определенных эффектов, располагая их вместе или поврось с достижением нужного ему результата. В «Шахерезаде» 4 части. Давайте разберем их одна за одной. Начинается она с двух кратких тем, которые соответствуют двум героям. Шахрияра играют низкие струнные и низкие медные инструменты. А Шахерезаду солирующая скрипка и арфа. Указание на то, что эти темы связаны именно с этими образами, не наша выдумка, оно есть у нас от автора. Скрипичное соло, по его словам, рисует саму Шахерезаду, как бы рассказывающую грозному султану свои чудесные сказки. Теперь от двух образов, султана и его жены, мы как будто переходим к, собственно, сказке. В первой части это история о Синдбаде. Синдбад-мореход — это легендарный багдадский моряк, совершивший несколько дерзких и волшебных путешествий по Индийскому океану. Тема Синдбада, если мы вслушаемся в нее, мы обратим внимание, что эта тема образована из мотива Шахрияра. Если бы Римский-Корсаков делал симфонический мультик, то это было бы нелогично, ведь Шахрияр и Синдбад — совершенно разные фигуры, и султан не слушает сказку о самом себе. Это тот самый пример симфонического варьирования, когда из одного мотива образуется другой. Поскольку корабль Синдбада несется по бушующему Индийскому океану, эту мелодию сопровождают низкие струнные, которые вызывают у нас почти зримые ассоциации с волнами, бросающими вверх и вниз судно Синдбада. Таких кульминационных и мощных по звучанию разделов в этой части два. Второй мощный раздел также сочетает темы обоих героев, однако Римский-Корсаков включает их настолько незаметно, что мы воспринимаем их как новые. Послушайте нисходящий, вьющийся мотив из темы Шахерезады. И потом его в динамизированном, всем оркестром исполняемом виде вот в этом кульминационном разделе. Это пример симфонического варьирования. Теперь давайте сравним оркестровку в тихих эпизодах первой части. Будет слышно, что материал в них абсолютно одинаковый, однако два раза он раскрашен разными тембровыми красками. Тему Шахрияра на фоне перекатывающихся виолончельных волн играет валторна, ей отличают флейта, гобой и кларнет. Теперь второй такой же эпизод, он звучит в этой части через несколько минут. Виолончель играет соло теперь уже на кларнетовых волнах, а отвечают кларнет, гобой и флейта. Вторая часть называется «Рассказ царевича Календера». Календер очень интересный герой. Так в мусульманстве называют нищих странствующих проповедников, которым оказывается почтение как людям, отмеченным особой духовностью и благодатью. Поскольку сказку о царевиче Календере рассказывает Шахерезада, начинается все с ее темы. Потом звучит новая тема. Это непосредственно тема царевича Календера. Ну, мы можем проассоциировать ее с ним. Ее играет фагот. Это единственный деревянный инструмент, который пока что не солировал. Римский-Корсаков как бы придержал его тембр для того, чтобы сейчас, когда он вышел на сцену солировать, мы оценили его специфическую назальную, заложенную, как бы немножко насморочную краску. Эта тема развивается, переходит от инструмента к инструменту. Послушайте, как она звучит, когда ее играет вся группа деревянных духовых. Внезапно мы слышим тему, которая вначале спрятана от слуха. Давайте попробуем ее узнать. Действительно, это тема Шахрияра. Он снова как будто бы сам фигурирует в сказке, которую слушает, но мы уже знаем, что это не так. В действительности это снова работа Римского-Корского с симфоническими мотивами. Позже эта тема превращается в агрессивный, воинственный, атакующий мотив, который исполняют медные духовые. Это знаменитое соло, которое похоже на импровизацию, запоминается всем, кто слушает эту часть. Римский-Корсаков позволяет солирующему кларнету сделать столько пируэтов, насколько исполнителю хватит дыхания. Если вы видели когда-нибудь вертящихся дервишей, турецких монахов, которые ввергают себя в состояние транса, вертясь юлой, то это что-то очень похожее. Строение этой части зеркальное, поэтому это соло должно повториться ближе к концу части. На этот раз его будет играть фагот. Мы можем послушать сначала кларнетовый, потом фаготный вариант, чтобы еще раз вслушаться в то, что такое тембровое варьирование, и услышать разницу в красках. Thank you. Третья часть — «Царевич и царевна». Римский-Корсаков вводит двух новых персонажей, и у каждого есть своя тема. Его играют струнные. А ее кларнет. Теперь послушайте, как та же самая музыка начинает звучать в центральном разделе этой части с маленькой щепоткой малого барабана. Наконец, кое-кто из главных героев тоже как будто бы мелькает в этой сказке. Я думаю, вы узнали тему Шахерезады. Итак, давайте посмотрим, какие темы у нас есть. Во-первых, это темы двух главных героев. Плюс мы помним, что тема Шахрияра дает жизнь теме Синдбада из первой части. У нас есть две темы из второй части. Это тема царевича Календера, который играл фагот, и агрессивная фанфара. Две темы из медленной части — «Царевич» и «Царевна». Финал называется «Праздник в Багдаде». Мы могли бы представить себе, что в круговерте и кутерьме праздника мы на секунду видим всех персонажей. Но на самом деле интереснее не придумывать сказку под музыку, а представить себе, каким образом Римский-Корсаков выращивает из малого количества тем огромный музыкальный заповедник. Очень сильное впечатление создается у нас не только благодаря калейдоскопу уже знакомых кратких тем, но и благодаря настоящему фейерверку оркестровки. Такого оркестра, как у Римского-Корсакова, нету больше ни у одного композитора. Целая плеяда французских авторов, композиторов начала XX века, слушали музыку Римского-Корсакова и учились у него пользоваться оркестром. Если послушать эту часть подряд, то вот какие темы мы можем здесь узнать. Все начинается с уже разъяренного Шахрияра. Далее слышна реплика Шахерезады. Далее музыка, которая могла бы казаться новой. Но если мы вслушаемся, мы обратим внимание на то, что это существенно перепридуманная тема Календера. Давайте вспомним, какой она была при знакомстве, а потом в четвертой части, чтобы сравнить. Потом раздел, основанный на серединке из третьей части. Можно сравнить, изменил ли Римский-Корсаков оркестровку. Давайте послушаем кусочек из третьей части, а потом то, как эта музыка звучит в финале. Теперь фанфара из второй части. Она тоже звучит иначе, чем при первом предъявлении. Давайте сравним. А в финале она звучит так. В завершении сюиты композитор пишет роскошную кульминацию. Послушать эту музыку, мысленно поставив себя на место трубачей. То, что они играют, называется тройное стаккато. Трубачи очень не любят это место. Понять почему просто. Послушайте еще раз и попробуйте сейчас произносить тра-та-та-та-та с той скоростью, с которой трубачи чеканят одну и ту же ноту. И напоследок тема короля Синдбада, разбивающегося о скалу. То есть история как бы описывает полный круг. Если вы помните, Синдбад был первой сказкой, рассказанной Шахерезадой. Итак, в Шахерезаде Римский-Корсаков не пересказывает нам «Тысячу и одну ночь». Он берет малое количество тем, очень свободно связанных с различными персонажами, и так искусно сочетает их, так сложно растит, так красиво и разнообразно варьирует темброво, передавая их от одного голоса в оркестре к другому, что получается очень сложный, объемный и захватывающий сюжет. При этом он очень ненавязчив и позволяет фантазии слушателя рисовать свою собственную картину на восточные темы. Следующая лекция о том, как с помощью оркестра Антонио Вивальди изображает щебет птиц, лай собак и раскаты грома.